Но что же склонило тебя к этому более мягкому суждению? Прекрасный пол. Еще студентом я познакомился с одной девушкой. В те годы молодежь смотрела на подобные вещи серьезнее, чем сейчас. Или, скажем, более мещански. Я, правда, уже заканчивал курс, но как было получить место, которое позволило бы мне жениться? А жениться было необходимо, и притом срочно. Приняв этого внимание, ты, быть может, поймешь, отчего я пытался подступиться к отцовскому состоянию. Откровенное признание Баноттера вновь, чисто по-человечески, сблизило меня с ним. Какая-то доля его непостижимого, отстраненного от меня существа утратилась. Поэтому, не делая над собой ни малейшего усилия, я смог заверить его: «Я действительно прекрасно тебя понимаю». «Даже теперь мне приятно услышать, что ты меня понимаешь. А 25 лет назад я был бы просто счастлив. Увы, отец мой не проявил должного понимания, и в этой ситуации его истинная злобная натура раскрылась полностью. Он с подчеркнутым удовлетворением объявил, что сегодня зарабатывает деньги тем же нечистым способом, как и раньше, и если я ими гнушался прежде, то и теперь мне незачем на них зариться. На том он и уперся, оставаясь глух ко всем доводам. Я знал, в сущности, он имеет полное право так поступать, и именно это делало его в моих глазах еще омерзительнее. В скором времени чувства, которые я к нему испытывал, приобрели разительное сходство с теми, какие я в последний гимназический год питал к Воланскому. Снова против меня сидел до ужаса новый Баноттер. В этот вечер я уже видел его таким. И, словно стремясь отвести подкрадывающееся подозрение, я бросил ему дурацкий вопрос: «Твой отец еще жив?» Баноттер нисколько не удивился. «В сущности, он мог бы еще жить», — проговорил он, точно мои слова впервые натолкнули его на эту мысль. «Сейчас ему было бы под 80. Он всегда оставлял впечатление человека здорового и сильного. Однако еще за полгода до получения мною докторской степени он предпочел уйти из жизни и уступить дорогу мне». Вероятно, уже сам того не сознавая, я едва не пал жертвой Баноттерова безумия, когда потерял над собою власть и выкрикнул: «Ты же не станешь утверждать, что...» Пальцы его левой руки разжались, словно открывая спрятанную в ладони загадку. Все произошло приблизительно так же, как несколькими годами раньше с Воланским. «Но ведь это чистый бред!» Он с сомнением пожал плечами. «Быть может, всего-навсего стечение диковинных случайностей. Как видишь, я еще пытался объяснить все твоим способом. Только теперь это оказалось не столь легко и просто, как в первый раз. В первый раз был, так сказать, эксперимент, опыт, поставленный неподходящими средствами. Во второй раз средства были уже опробованы и сочтены годными». Я вынужден был призвать на помощь все свое самообладание, чтобы сохранить ясность рассудка. «Не воображай, что ты заразил меня своим безумием, Баноттерович. Я просто глубоко тебе сочувствую». Он огорченно вздохнул. «Думаешь, я заслуживаю сочувствия?» Он покачал головой. «Таким образом, и вторая моя мечта осуществилась». Долгий пытливый взгляд задержался на моем лице. «С тобой тоже так бывает? Когда цель достигнута, ты теряешь к ней интерес, считаешь несущественной». Я жадно ухватился за его вопрос, смотря какая цель. Если не настоящая, то да. «Не настоящая», — безжизненным эхом откликнулся он. Да, пожалуй. Быть может, это и есть выход из дьявольского лабиринта. Но до поры до времени приходится блуждать в нем с завязанными глазами. Надежды, что сумел оторвать его от пагубных мыслей, я тешился недолго. Он обеими ладонями провел по лбу и по волосам, точно физически стряхивая с себя задумчивость. Бриллиантовый перстень старика-императора лежит у меня в каком-то сейфе. После защиты диссертации я его не видел. И с семейным счастьем получилось не лучше. Хотя от смерти отца до женитьбы прошло гораздо меньше времени, чем со дня смерти Воланского до присуждения докторской степени. А может, как раз поэтому. Впечатление было еще до жути свежо. И потом, разве неестественно было поделиться с женой? Я, во всяком случае, склонен считать такое желание вполне оправданным. Ты говорил с нею о своем безумии? Единственный раз. В час невыносимого одиночества. Она сказала то же, что и ты. Безумие. Но в душе, как видно, думала иначе. Очень скоро я это почувствовал. С того дня в ее глазах затаилась какая-то робость, настороженность, готовность отпрянуть назад. Мне кажется, такой взгляд бывает у людей, когда они попадают в места, кишащие ядовитыми змеями. Все это, как ты догадываешься, быстро углубило нашу отчужденность. Я уже не смотрел Боноттеру в лицо. Взгляд мой был устремлен на его правое бедро. Там, под пиджаком, мне чудился странный бугорок. Бугорок, которого еще минуты раньше не было. Как мне пришла в голову эта бредовая идея, не знаю, но я был уверен, именно отсюда, в ту ночь, когда умер Воланский, выросла мерзкая бескостная рука, и точно ядовитая гадина поползла по городу. И внезапно мне представилась нагая женщина. Вот она стоит у глухой стены в конце узкого сумрачного коридора, вытянув руки, словно для защиты, прижимается спиной к сырым, холодным, как лед, камням, а широко раскрытые от ужаса глаза прикованы к ползучей твари, которая подбирается все ближе, ближе. — Ты еще женат? — выдавил я. — О да, на другой женщине. Говорить я уже не мог. Не мог даже отпить глоток вина. Рука моя так дрожала, что я был вынужден поставить бокал. Тем спокойнее он поднял свой, прежде чем поднести к губам, полюбовался игрой вина и приветливо сказал: «В самом деле ты обязательно должен перейти на этот приятный золотисто-зеленый напиток. Тогда ты не станешь волноваться из-за всяких событий, больше, чем они того заслуживают». «Что ты сделал со своей женой, мерзкое чудовище?» — прохрипел я. Он закрыл глаза, и по лицу его скользнуло выражение несказанной хитрости и удовлетворения. «Ну, наконец-то! Ты уже не смеешься, друг моей юности!» Еще раз мне удалось вырваться из кошмара, которым опутал меня рассказ Боноттера, и пропитанный винными парами и табачным дымом воздух тесного погребка. Прости, я увлекся. Резкая складка пролегла у Боноттера от крыльев носа к углам рта, придав ему странно беззащитный, печальный вид. «Мне нечего прощать. Ты абсолютно прав, называя меня мерзким чудовищем. До какой степени прав, ты поймешь, уделив мне еще несколько минут. Я уже знаю, что ты собираешься мне сказать. Что ж, интуиция едва ли обманывает тебя. Тем не менее, я хотел бы рассказать обо всем сам». Он сидел у стены, далеко отодвинувшись от стола, так что мог опереться затылком о пожелтевшие беленые кирпичи. — Странно, — заговорил он после минутного молчания, что именно в тот момент, когда начинаешь испытывать к собственной жене все большее безразличие и отчужденность, неизбежно появляется другая женщина, в которой ты души не чаешь. Конечно, не хочу обобщать. Со мною, во всяком случае, было так. Спустя 4 года после женитьбы и всего несколько недель после того, как я сделал жену своей сообщницей, я встретил очень красивую и умную девушку. Подробности нашего знакомства здесь роли не играют. Прошло немного времени, и я уверовал в необходимость связать с этой девушкой свою жизнь, если для меня вообще имело смысл жить дальше. Жена ни о чем не подозревала. Не по слепоте, а от того, что с каждым днем все больше отдалялась от меня. Думаю, она не стала бы чинить препятствий и согласилась бы на развод. Только какая мне от этого польза? Наш брак был освящен католической церковью. А теперь прошу тебя, слушай особенно внимательно. Ибо дело пойдет о весьма своеобразном повороте событий. Некий ретивый сплетник донес моей жене о моих отношениях с той девушкой. О ревности жена и думать давным-давно позабыла. Но оставить все как есть было невозможно. Ни положение девушки в обществе, ни склад ее характера не допускали такого. Моя жена об этом знала. Знала и о том, что даже если мы с нею расстанемся, ничто не переменится. Сам видишь, ситуация сложилась для всех крайне неудобная. Тем не менее... Баноттер слегка наклонился вперед, чтобы легче было заглянуть мне в лицо. Я полностью владел собой. На сей раз у меня и в мыслях не было убрать жену так же, как, скажем, отца или Воланского. Клянусь, в мыслях не было. Молчаливым кивком я показал, что верю ему. Только жена, по-видимому, стала бояться, что я могу это сделать. «Пожалуй, ее можно понять», — осторожно вставил я. «Хотя она, как и ты, считала мои самообвинения безумием», — торжествующе воскликнул Баноттер. И тотчас опять заговорил прежним тоном. «Прежде чем выносить решительный приговор моему здравомыслию, позволь мне закончить». Сначала жена ничем не выдавала, что ей страшно. Я скорее почуял это, нежели заметил. Но мало-помалу ей стало не по силам прятать от меня свой ужас. И однажды она выкрикнула все это мне в лицо. Чего я только не говорил и не делал, чтобы успокоить ее напрасно. В конце концов, она обратилась за помощью к посторонним людям, к врачам и даже в полицию. Ты, полагаю, догадываешься, что там она едва ли могла найти хоть искорку понимания. И вот она вернулась ко мне, беспомощная и жалкая, точно запуганный ребенок. Если бы она знала, как глубоко я сострадаю ей, все было бы хорошо. Я тогда даже перестал встречаться с той девушкой, только бы доказать жене свою безобидность. Но все напрасно. Он на минуту умолк и тяжело вздохнул. «Я хорошо помню», — наконец тихо промолвил он, — «как однажды вечером она сидела возле меня и говорила, ну, совсем как ребенок, который остался один в темноте и звуком собственного голоса пытается придать себе храбрость. «Все зависит только от моей доброй воли», — твердила она. И даже если б можно было убедить врачей или суд упрятать меня в сумасшедший дом или в тюрьму, то для нее ничего не изменится. Ибо ни самые толстые стены, ни самые тяжкие оковы не способны обезвредить меня. Он засмеялся, не разжимая губ. О, она отлично понимала, сколь чудовищно мое оружие. И вдруг... Я бы, наверное, мог точно указать день и час, когда это произошло. Вдруг она догадалась, что у нее есть лишь один единственный шанс спастись. Надо опередить меня. Баноттер, я всем телом резко подался вперед к нему. он не шелохнулся, готовый к любому нападению. Есть вещи, которые незачем облекать в слова, и словами их не докажешь. Но тот, кого они касаются, чувствует их яснее, чем когда бы их выкрикнули ему прямо в ухо. Так и было. Можешь не сомневаться. С того часа ее снедала одна мысль — надо опередить меня, отправить меня на тот свет. Конечно, по губам его скользнула едва заметная издевательская усмешка, ей было куда труднее, чем мне. Мы сражались весьма неравным оружием, и преимущество было на моей стороне. Как мужчина я вел себя не слишком по-рыцарски. Согласен. Но коль скоро на карту поставлено все, мне осталось рассказать совсем немного. Уже который месяц у нас были раздельные спальни, и однажды ночью я снова выслал своего верного помощника, таинственную третью руку. Глаза Баноттера были закрыты. Грудь тяжко вздымалась и опускалась, дыхание шумом вырывалось из ноздрей. Так, с закрытыми глазами, он, наконец, прошептал. Однако на сей раз я сделал это, защищаясь. Потом он медленно всем телом начал клониться вперед, ниже, пока не уткнулся лицом в сложенные на столе руки. Я испуганно вздрогнул, когда официантка коснулась моего плеча и тихо сказала: «Не беспокойтесь, я знаю этого господина, с ним так часто бывает». Но Баноттер, видимо, все же услыхал. Едва она отошла, он приподнял голову и прошипел ей вслед: «Глупая баба». Я осторожно тронул его за плечо. «Ты достоин сожаления, Баноттер». Он выпрямился и подпер ладонью щеку. Как-то раз в одной компании я познакомился с прокурором и поведал ему свою историю. Он сказал слово в слово то же, что и ты сейчас, и посоветовал обратиться в психиатрическую лечебницу. А разве не стоит последовать этому совету? Он неотрывно глядел куда-то мимо меня. Зачем? Я вполне здоров. Времени жаль. Если вообще имеет смысл жить дальше. И потом, это довольно-таки дорогое удовольствие. Отцовское состояние после войны исчезло как дым. Рассчитывать приходится только на жалование. Правда, сейчас-то мои доходы могли бы существенно возрасти, если в последний момент мне не предпочтут кого-нибудь со стороны. «А где ты работаешь?» — спросил я. И он назвал ту самую страховую фирму, которую я должен был в скором времени возглавить, и добавил, что с уходом прежнего шефа руководство делами временно доверили ему. Потом он опять уронил голову на руки. До сих пор не знаю, прослышал ли Баноттер каким-то образом, что меня прочат ему в начальнике. Едва он кончил свой рассказ, я, даже не попытавшись еще раз вывести его из хмельного полузабытья, ушел из погребка бегства в Египет и на следующий день уехал в столицу. Мой друг не расспрашивал о причинах, побудивших меня в конечном итоге отказаться от предложенного места, и был столь любезен, что вскоре подыскал мне другую работу. Однако со времен краткого визита в родной город и встречи с Баноттером, который прежде звался Банаотовичем, я уже не становлюсь на резко отрицательную позицию, когда в моем присутствии речь заходит о трансцендентальном.